Вероне его пригласили выступить в филармонической академии. Это считалось великой честью. Ни один музыкант моложе 21 года еще не выступал в этой знаменитой музыкальной школе, и послушать Вольфганга явились многие профессора музыки. Вольфганг с листа играл клавесинный концерт, неизвестные ему сонаты, и написал финал, использовав тему, заданную ему профессором гармонии. Со времен Катулла Верона не видела чуда, подобного господину Амадео Вольфганго Моцарту, объявил присутствовавший при испытании профессор Пьетро Мантова. Только Данте мог бы достойно воспеть его талант. Два веронских поэта, поняв намек, немедленно посвятили Вольфгангу пылкую оду и сонет. С него был написан маслом портрет, где он стоял у клавесина, одетый в свой любимый алый камзол без парика, со слегка припудренными светлыми волосами, а на пюпитре виднелись ноты одного из его произведений. Папа упивался всем этим восторженным поклонением. Он написал маме, что портрет получился чудесный. Вольфганг на нем очень красив и похож на нее. Вольфганг же считал, что расточаемые ему похвалы сильно преувеличены. Ведь он не сделал ничего такого, чего не делал прежде. И когда его назначили капельмейстером Веронской филармонической академии, он воспринял это назначение как нечто само собой разумеющееся. Такой же триумф ожидал Вольфганга в Мантуе и в Кремоне, но в Милане, первом большом итальянском городе, и ждал разочарования. Граф Фирмьян, генерал-губернатор и наместник Марии Терезии в Ломбардии, их старый знакомый и покровитель, дал знать Леопольду, что сможет принять их только через 1-2 недели.